Глава 12. Егенка сама натопила большой горшок медвежьего сала, первую кварту которого Мацка выпил охотно, потому что оно было свежее, не подгорело и пахло дягилем, которого Егенка, знавшая толк в лекарствах, в меру положила в горшок. Ободрился теперь Мацка духом и надеялся, что выздоровеет. «Вот этого мне и надо было», — говорил он. «Как смажется все во мне салом, так, может быть, и окаянное острие это откуда-нибудь вылезет». Однако следующие кварты уже не так ему нравились, как первые, но он пил из благоразумия. Егенка со своей стороны ободряла его, говоря: «Будете здоровы. У Белюда из острого звенья кольчуги глубоко вошли в мясо под шеей, а от сала все вышли наружу. Только когда рана раскроется, надо ее затыкать бобровым жиром». «А есть у тебя?» «Есть. А если свежего понадобится, так мы со Сбышкой пойдем к норам. Бобров сколько хочешь. Да не помешало бы также, чтобы вы что-нибудь какому-нибудь святому пообещали, такому, который помогает от ран». «Мне уж это в голову приходило. Только я хорошенько не знаю, которому. Святой Георгий, покровитель рыцарей, он бережет воина от несчастья и придает ему мужество, когда надо. А говорят, что часто сам становится на сторону справедливых и помогает бить неугодно Господу. Да такой, который сам рад колотить, редко рад бывает лечить. Тут должен быть другой святой, которому уж он не станет мешать. У каждого святого на небе свое дело и свое хозяйство. Это все знают. И в чужие дела они никогда не мешаются, потому что из этого могут несогласия выйти. А святым на небе не пристало ссориться либо драться. Есть Козьма и Дамиан, тоже великие святые, которым лекари молятся, чтобы болезни на свете не переводились, а то им есть будет нечего. Есть святая Аполлония, это против зубов, и святой Либорий от каменной болезни, да это все не то. Вот приедет аббат, он мне скажет, к кому мне обращаться, ведь и не всякий священник все тайны Господни знает, и не всякий в таких делах смыслит, хоть у него и выбрита голова. А что, если бы вам самому Господу Иисусу Христу обет дать? Он известное дело всех выше. Но ведь это все равно, что если бы твой отец побил моего мужика, а я бы в Краков самому королю жаловаться поехал. Что бы король мне сказал? Он сказал бы так: «Я над всем королевством хозяин, а ты ко мне со своим мужиком пристаешь. Суда, что ли, нет? Не можешь ты пойти в город? Моему каштеляну? Господь Иисус хозяин над всем светом, понимаешь? А для мелких дел у него есть святые». «Так я вам скажу», — объявил Сбышка, пришедший к концу разговора. «Дайте обет покойнице королеве нашей, что если она вам поможет, то вы совершите паломничество в Краков, к ее гробу. Разве мало чудес совершилось там на наших глазах? К чему чужих святых искать, когда есть своя, да еще лучше других?» «Эх, кабы я знал, наверное, что она от ран». «Да хоть бы и не от ран. Никакой святой не посмеет на нее ворчать. А если заворчит, так ему же от Господа попадет, потому что это ведь не какая-нибудь пряха, а королева польская». «Которая последнюю языческую страну обратила в христианство». «Это ты умно сказал», — отвечал Мацко. «Высоко, должно быть, сидит она на Божьем вече, и не всякий святой сможет с ней потягаться. Ей-богу, так я и сделаю, как ты советуешь». Совет этот понравился и Егенке, которая не могла устоять против удивления перед умом Сбышки. А Мацко торжественно дал обед в тот же вечер и с этих пор с еще большей охотой пил медвежье сало, со дня на день поджидая верного выздоровления. Однако спустя неделю он стал терять надежду. Говорил, что сало кипит у него в животе, а на коже возле последнего ребра что-то у него растет, словно шишка. Через 10 дней стало еще хуже, шишка выросла и покраснела, а сам Мацко очень ослаб, и когда началась лихорадка, начал опять готовиться к смерти. Но однажды ночью он вдруг разбудил Сбышку. «Зажги-ка скорее лучину», — сказал он. «Что-то со мной делается, да не знаю, хорошее или плохое». Сбышка вскочил и, не высекая огня, раздул уголья в очаге в соседней комнате, зажег от них смолистую щепку и вернулся. «Что с вами?» Что со мной? Что-то у меня сквозь шишку лезет. Должно быть наконечник. Я его держу, да выковырять не могу. Только чувствую, как он у меня под ногтями скрипит. Наконечник. Больше быть нечему. Возьмите покрепче, да тащите. Мацко стал извиваться и шипеть от боли, но засовывал пальцы все глубже, пока не схватил хорошенько твердый предмет, а потом рванул и вытащил его. «Ох! Иисусе Христе!» «Есть?» — спросил Збышка. «Есть. Даже в холодный пот меня ударило. Зато вот он, гляди!» Сказав это, Мацко показал Збышке продолговатый острый осколок, отскочивший от плохо скованного наконечника стрелы и несколько месяцев сидевший в его теле. «Слава Богу и королеве Едвиге! Теперь вы будете здоровы!» «Может быть, мне и легче стало, да уж очень больно», — сказал Мацко, выжимая шишку, из которой обильно потекла кровь, смешанная с гноем. «Коли будет настолько меньше во мне этой дряни, так должна же пройти болезнь. И Генка говорила, что теперь мне надо будет затыкать бобровым жиром. Завтра же утром отправимся за бобром». Но Мацко на другой же день стало заметно лучше. Он спал до позднего часа, а проснувшись, стал требовать еды. На медвежье сало он уже не мог смотреть, но зато положили ему в миску 20 яиц, потому что больше Егенка не дала из осторожности. Мацко жадно съел их с половиной каравая и запил пивом, а потом стал кричать, чтобы к нему привели Зыха, потому что ему стало весело. Збышка послал одного из своих турок, подаренных Завишей, за Зыхом, который сел на коня и приехал после полудня, в ту самую минуту, когда молодежь собиралась к отстаянному озеру за бобрами. Сперва было вдоволь смеху, шуток и песен за бутылкой меда, а потом старики принялись разговаривать о детях и расхваливать каждый своего. «Что за парень, Збышка?» — говорил Мацко. «Другого такого на свете нет. И храбрый, и быстрый, как рысь, и ловкий. Знаете, когда его вели в Кракове на казнь, так девки в окнах визжали, словно их кто сзади шилом колол. Да еще какие девки! Рыцарей да каштелянов дочки! Я уж и не говорю о всяких красавицах из мещанок. Да пускай они будут и каштелянские, и красавицы, а все-таки не лучше мои егенки», — отвечал Зых из Сгожелец. «Да разве я вам говорю, что лучше? Милее егенки девушки не найти». «Я тоже про Збышку ничего не говорю. Лук без веревки натягивает. И медведя один подпереть сумеет. Видали, как он его хватил? Всю голову снес, да лапу». «Голову снес, а подпер не один. Егенка ему помогла». «Помогла? Он ничего мне не говорил». «Потому что ей обещал. Ведь стыдно девке по ночам в лес ходить. Мне она сейчас же сказала, как дело было. Другие лгать любят, а она правды скрывать не станет». «По правде сказать, я не был рад, потому что, кто знает... Хотел на нее накричать, а она мне так говорит. Коли я сама веночка не сберегу, так и вы, тятя, не убережете. Но не бойтесь, Збышка знает, что такое рыцарская честь». «Еще бы. Ведь и нынче одни пошли». «Но к вечеру вернуться. Ночью дьявол всего темнее, и стыдиться девке не надо. Темно». Мацко с минуту подумал, а потом сказал словно самому себе: «А все-таки им хорошо друг с другом. Эх, кабы он не дал клятвы другой!» «Это, как вы сами знаете, рыцарский обычай. Если у кого из молодежи нет своей дамы, так другие его простаком считают. Поклялся он достать павлиньи перья и должен достать их, потому что поклялся рыцарской честью. Лихтенштейна тоже должен поймать, но от других клятв аббат может разрешить его». «Аббат приедет не нынче, завтра». «Вы думаете?» — спросил Мацко и продолжал. «Впрочем, какая там клятва, коли Юран прямо ему сказал, что девку за него не отдаст? Другому ли он обещал ее, Богу ли посвятить поклялся, этого я не знаю. Но он прямо сказал, что не отдаст». «Я вам говорил, — спросил Зых, — что аббат так любит Егенку, точно она ему дочь родная. В последний раз он ей так сказал: родные у меня есть только по женской линии, но из имущества моего тебе достанется больше, чем им». Тут Мацко тревожно и даже подозрительно взглянул на Зыха и ответил не сразу. «Ну, ведь не захотите же вы нашей обиды?» «За Егенкой пойдут мочедолы», — уклончиво отвечал Зых. «Как только замуж выйдет?» «Как только выйдет. Другим я бы не стал потакать, а ей согласен». «Богданец и так наполовину сбышков. А ежели даст мне Господь здоровье, так я все здесь приведу в порядок. Вам-то нравится сбышка?» Зых заморгал глазами и сказал. «Плохо то, что Егенка, чуть кто про него заговорит, сейчас же к стене отворачивается». «А когда про других?» «А когда про других, только фыркнет да скажет, чего там?» «Ну так видите, Бог даст, с такой девушкой сбышка забудет про ту. Я старик, а и то забыл бы. Выпейте-ка меду». «Выпью». «Ну и аббат, умный человек. Бывают, знаете, между аббатами люди совсем светские, а этот хоть и не сидит между монахами, а все-таки ксенц. А ксенц всегда лучше обыкновенного человека придумает, потому что и грамоте знает, и с Духом Святым в близких отношениях. А что вы, девки, сейчас же хотите мочедола отдать, это хорошо. Я тоже, если пошлет Бог здоровья, сманю у Вилька из Бжозовой мужиков сколько смогу. По жребию дам каждому хорошей земли, потому что в Богданце хорошей земли сколько хочешь. Разве этого нельзя? Со временем и городок в Богданце построю, хорошенький замок дубовый, а кругом ров. Пусть себе теперь сбышка с Егенкой на охоту ходит. Я думаю, что и снегу недолго ждать. Привыкнут они друг к другу, мальчик и забудет про ту. Пусть себе ходит. Что там долго толковать? Отдали бы вы за него Егенку или нет? Отдал бы. Ведь мы уж давно порешили, чтобы мочедола и богданец достались нашим внукам. Грады! — радостно вскричал Мацко. Даст Бог, посыплются они градом. Аббат будет у нас крестить их. Только бы поспевал, — весело воскликнул Зых. А давно я не видал вас таким веселым. На душе у меня хорошо. Наконечник вылез, а насчет сбышки, так вы за него не бойтесь. Вчера, когда Егенка на коня садилась, того ветер дул. Спрашиваю я тогда сбышку, видел? А он сразу и разомлел. И то я понял, что сначала они мало друг с другом говорили. А теперь, когда вместе ходят, так то и дело шею друг к другу поворачивают, и все толкуют, толкуют. Выпей-ка еще. Выпью. «За здоровье сбышки и Егенки!»